Глава 5. Тесса. Долгая прогулка по коридору и вверх по лестнице дала мне время подготовить себя ко всему, что могло последовать за этим. Я не была в одной комнате с Абероном с тех пор, как вонзила в него клинок, и шок от того, что он остался невредим и вовсе не превратился в пепел, запечатлелся в моей памяти. Как и то невероятное облегчение, которое я испытала, когда решила, что этот мир стал наконец-то свободен от Аберона. Вот из-за чего тяжесть его дальнейшего существования так сильно навалилась на мои плечи. Мои ноги будто вросли прямо в пол. Каждая плохая вещь, случившаяся в моей жизни, была связана с Абероном. И что еще хуже, он хотел обратить свою жестокость на остальной мир. Стражник отвел меня на предпоследний этаж замка. Когда-то я на целый месяц была заперта в этом месте. Виноградные лозы, обвивающие стены, расплывались перед глазами, пока воспоминания обрушивались на мой разум. Я упорно боролась с ними, пыталась изжить из памяти даже те моменты, с которыми не было связано ничего ужасного. Я провела много времени в тишине, просто смотря в окно на окутанные туманом горы вдалеке. Но и эти воспоминания были пропитаны сильным горем. Я часто думала, что могу умереть. Я потеряла волю к борьбе. Даже дышать было тяжело. Я никогда больше не хотела испытывать ничего подобного, но знала, что Аберон пойдет на все, чтобы вернуть меня в это место. Он хотел разбить меня вдребезги. Он хотел видеть, как я корчусь и скулю от боли, как извиваюсь, будто жалкое насекомое под его сапогом. Он хотел, чтобы я была той, кто сгорит дотла. «Вот мы и здесь», — сказал стражник, когда мы добрались до купальни, которой я когда-то пользовалась. При виде позолоченной ванны меня охватил ужас. Над водой поднимался пар, наполняя комнату дымкой или туманом. Но, в отличие от предыдущего раза, королевы Ханны нигде не было видно. На ее месте стояли две служанки, которых я никогда раньше не видела. Обе — обычные смертные девушки. Они поклонились, но не произнесли ни слова. «Зачем это?» — спросила я, поворачиваясь к стражнику. «Ты — суженая короля, и правила остаются такими же, какими были раньше». Он улыбнулся. «Никаких разговоров, кроме как в твоих личных покоях. На этот раз это твоя камера в подземелье. Так что заткнись и полезай в ванну, смертная». Я напряглась. «Нет, я не могу снова следовать этому правилу». «Все ты можешь». Он толкнул меня к ванне, и мои колени подогнулись. «И будешь, потому что если ты этого не сделаешь, ты знаешь, что произойдет. У нас трое твоих близких. Сколько раз ты готова бросить вызов? Один раз? Отлично. Ты потеряешь одного члена семьи. Дважды? Трижды? Собираешься пожертвовать ими всеми только потому, что отказываешься играть по нашим правилам?» Я стиснула зубы. Не говоря больше ни слова, я стянула с себя грязную кожаную униформу и шагнула в ванну, отказываясь смущаться, пусть стражник и отслеживал каждое мое движение. Когда его взгляд задержался на изгибе моих бедер, я никак не отреагировала. Я погрузилась в успокаивающее тепло и постаралась не проронить вздоха облегчения. По правде говоря, горячая вода успокоила мои ноющие мышцы, уставшие ноги, воспаленную кожу. Я сама загнала себя в могилу, пытаясь вернуться сюда. И полноценный ночной сон едва ли помог мне набраться сил. Под защитным барьером Аберона я быстро восстанавливалась, но моя лодыжка все еще пульсировала фантомной болью. Кокон ванны окутал мое усталое тело, унося прочь от тревог хотя бы на мгновение. И тут в дверях появился Аберон. Я почувствовала его прежде, чем увидела. В воздухе повисло напряжение, и булавочные уколы жара пробежали по моей коже. Но в этом жаре не было ничего теплого. В нем было что-то темное и искривленное, как будто иглу облили ядом перед тем, как поджечь и воткнуть. Этот невидимый яд грозил разъесть меня насквозь, если я ничего не предприму. Я замерла в ванне и старалась не поворачивать голову, чтобы не увидеть вошедшего, но не смогла удержаться. Судорожно вздохнув, я обернулась. Король Оберон, багровый одноглазый дракон, замер прямо в открытой двери, скрестив руки на груди и прислонившись к косяку. Его изогнутые рога торчали из головы, а глаза цвета тлеющих углей горели, как костер в самый темный час ночи. Ониксовое ожерелье блестело у него на шее, то самое, которое на ощупь было похоже на тень бога. Оберон вернул ожерелье после неудачного покушения. А ведь я боялась, что тот момент станет для меня последним. Он улыбнулся, увидев выражение моего лица. Я могла только представить, что он увидел. Несмотря на всю мою ненависть к Фейри, несмотря на то, как сильно я хотела выглядеть непобежденной, я все еще боялась. У него в заложниках была моя семья, и я сама. Я бы сражалась с ним изо всех своих чертовых сил, но в глубине души знала, что победить будет практически невозможно. У меня не было оружия, у меня не было помощи Калина в этот раз. У меня не было ничего и никого, кроме меня самой. Я напряглась, когда Оберон оттолкнулся от дверного косяка и шагнул в комнату. «Что ж, ты выглядишь не намного лучше, но это только начало». Его голос пронзил меня, он опустил глаза. Я ничего не сделала, чтобы прикрыться. Я бы не доставила ему такого удовольствия. Но его взгляд чувствовался так, словно по мне ползали тысячи пауков. «У тебя есть 2 недели, чтобы разобраться в себе, и тогда ты будешь моей». Я бы никогда не стала принадлежать ему. В ответ на мое молчание он только улыбнулся. Я знала, что он делает, пытается заставить меня нарушить его драгоценные правила. «Ты можешь сколько угодно притворяться, что собираешься быть примерной невестой и делать, как я говорю, но я вижу ненависть в твоих глазах. В конце концов, ты пронзила меня клинком. Не думай, что я забыла о своем обещании тебе. Ты заплатишь за то, что сделала. Твоя мать и твоя подруга умрут». Я дрогнула. Вода выплеснулась через бортики ванны и полилась на деревянный пол. Мыло растеклось, как белая краска на темном холсте. Мой гнев горьким комком застрял у меня в горле, таким густым, что я чуть не подавилась им. Слова так и просились сорваться с губ. Мне нужно было заговорить. Мне нужно было кричать, вопить и впадать в ярость. Все что угодно, чтобы возразить ему. Но я не могла. Я втянула гнев в себя и постаралась его скрыть. Я сделала несколько ошибок. Я действовала опрометчиво. Все эти ужасные вещи случались потому, что я не могла контролировать свою ярость и не задумывалась о последствиях. 3 самых важных человека в моей жизни оказались в темнице. Я бы не дала ему ни малейшего повода причинить им вред. «Тебе нечего мне сказать?» Оберон выгнул бровь. Я взглянула на стражника. «Ваше высочество», — стражник опустил голову. Я приказал ей молчать. «Я знаю, что ты это сделал», — парировал Оберон. «Что меня удивляет, так это ее готовность слушаться». Он снова перевел взгляд на меня и прищурил глаза. «Ты что-то задумала». «О, если бы только это было правдой!» С ужасающей скоростью Оберон сократил расстояние между нами и наклонился так, что его горящие глаза оказались всего в дюйме от моего лица. Его запах затопил мои чувства. Приторный дух лаванды, который липнул, как пиявки из моря за горами. «Что, если я ударю тебя? Тогда ты заговоришь?» Я не ответила, и он улыбнулся. «Что, если я уроню окровавленную голову твоей сестры к твоим ногам?» Все мое тело содрогнулось, глаза обожгло слезами, и я отвела взгляд. Воспоминание пронеслось в сознании, подобно дикой буре. Несмотря на то, что Нелли была цела и невредима, травмирующее воспоминание того дня все еще висело у меня на шее, как петля, перекрывая воздух и оставляя клеймо на коже. Я не потеряла свою сестру, но в течение нескольких недель я была уверена в ее смерти. И это чувство не могло просто исчезнуть даже теперь, когда Нелли оказалась жива. И Оберон знал это. Он издал низкий смешок и провел пальцем по моей щеке. Это было не больно, но я, тем не менее, поморщилась. Гнев ударил меня по ребрам, и отчаянная потребность мести ослепила меня. Я хотела причинить ему боль. Очень. Так сильно, что страстно выжелала попробовать его кровь и улыбнуться, когда свет в его глазах погаснет. Так сильно, что я рискнула бы всем, чтобы отомстить, разрушив при этом свою жизнь. Но именно моя слепая ярость привела меня сюда. Теперь я не могла помочь своей семье. Мы оказались в ловушке. С победоносным блеском в глазах Оберон встал. «Хорошо. Похоже, ты усвоила свой урок. Удивительно, учитывая нашу историю. Но не ошибись. Помни, если ты хоть на шаг переступишь черту, у меня есть твоя сестра, твоя мать и твоя самая близкая подруга. Однажды я пощадил жизнь одной из них, но больше этого не повторится». Несмотря на жар ванны, от слов Оберона по моей спине пробежал холодок. Заметив мой страх, он улыбнулся еще шире, затем развернулся на каблуках и исчез за дверью. Я схватилась за край ванны и уставилась вниз, на деревянные доски пола, покрытые водой, которая выплеснулась за бортик. Я проглотила крик ярости, рвущийся из моего горла. Он был прав. Я ни черта не могла сделать. Меня хорошо и по-настоящему поимели. «Невеста?» — прошептала одна из служанок, ее дрожащий голос прорезал мои мысли. «Нам нужно быстрее привести вас в порядок. Не могли бы вы, пожалуйста, отпустить ванну, чтобы мы могли вас помыть?» Я посмотрела на свои руки и побелевшие костяшки пальцев. Шипя сквозь стиснутые зубы, я ослабила хватку. Но едва ли расслабилась. Каждый мускул в моем теле был натянут, как струна арфы. Служанки вымыли меня нежно и быстро, помогли вытереться полотенцем, а затем отвели к креслу, расположенному прямо у окна. Отсюда был виден весь маленький клочок земли, которым правил Оберон. Купающаяся в свете дня деревня Тейн выглядела веселой, полной надежды, сияющей, несмотря на свои ветхие дома. Там жило счастье. Я опустилась в кресло и долго смотрела вниз на деревню, пока служанки расчесывали мои спутанные волосы. Каждый раз, когда они натыкались на колтун, я вспоминала о том, как руки Калина перебирали мои пряди. Когда-то он заплетал мне волосы. Когда-то мое сердце начало смягчаться по отношению к нему. Мы оказались запертыми в том ониксовом замке, где не было никого, кроме нас. Как мало я тогда знала. А ведь это он убил моего отца. Сморгнув слезы, я с трудом отвела взгляд от Тейна и посмотрела в сторону туманов. Его туманов. Густой темный туман надвигался на дальний край моста к смерти, поглощая бесконечное солнце Оберона, но... Я села прямее, заставив служанку дернуть меня за волосы, но резкий укол боли был ничем по сравнению с внезапно усилившимся биением моего сердца. Я смотрела на кромку тумана по ту сторону пропасти по меньшей мере 1000 раз в своей жизни, может быть, даже больше. Я точно знала, где заканчивается наш мир и начинается его. Никогда. Ни разу эта граница не менялась до сегодняшнего дня. «Туманы!» Я чуть не произнесла это вслух, подняв дрожащий палец, но проглотила слова. Вместо этого я стала настойчиво указывать на окно, наклонившись через подлокотник кресла. Туманы начали свое движение. Они зашли дальше по мосту, чем когда-либо прежде, как будто они начинали входить в королевство света. Но как? Ничего не изменилось. Аберон по-прежнему правил этой землей и не пускал туманы. Так было веками. Одна из служанок ахнула и уронила мои волосы. Она подбежала к окну и выглянула наружу. «Что-то происходит, надвигается туман!» «Это невозможно», — другая служанка продолжала работать над моей прической. «Просто обман зрения, вот и все». Служанка у окна обернулась, и наши взгляды встретились. Она сжала губы. Невозможно было отрицать то, что мы обе видели. Каким-то образом барьер Аберона рухнул. Это означало только одно. Надвигались туманы. Означало ли это, что и он придет вслед за ними?